Катерина Ши. Новогодние сладости или счастья много не бывает. Это тот случай, когда нет аннотации, но есть красивая обложка, интересные герои, много юмора и беззаботной предновогодней суеты. Кто-то скажет слишком рано для данной темы, а кто-то обрадуется. А я же приглашаю вас в простую, незамысловатую историю, которая порадует каждого узнаваемым сюжетом из нашей обыденной жизни. Как говорится, welcome. Глава первая. Долгожданные каникулы пришли к нам за несколько дней до Нового года. Ради этого замечательного праздника мы с сыном достали коробки и украсили гирляндами стены и окна в квартире, поставили пушистую мохнатую елку, которая была всего лишь метр в высоту. Спустя пару минут ее пришлось поднимать, снова развешивать укатившиеся шары и переставлять выше. Потом еще выше, пока пушистая морда пристально наблюдала за нашими действиями, явно выстраивая в голове траекторию прыжка. «Вот только попробуй!» — пригрозила пальцем, но в ответ получила отрешенный взгляд, полный снисхождения. Кот был поглощен елкой, желанием добраться до шаров и устроить небольшой апокалипсис в комнате. Сына данная ситуация только веселила. Он поглядывал то на меня, то на своего мохнатого друга, с которым устраивал частые забеги по квартире. «Шарики пластиковые!» — смеялся он. «Осколки собирать не придется!» Но и елку каждый раз поднимать не хотелось. Шарики, может быть, и безопасные, а вот гирлянда с лампочками нет. «Тишка!» — кот поднял на меня свои умные глаза. «Тронешь елку!» Тут я провела ладонью по горлу, намекая на последствия. Кот зевнул и, развернувшись ко мне хвостом, гордой походкой удалился в коридор. А говорят, что коты неумные. Очень даже умные. Просто не всем это получается увидеть. «Мама», — задумчиво проговорил сын, — «а мы печенье печь будем?» «Печенье?» — переспросила на всякий случай, потому что был шанс улизнуть от этой темы. Дело в том, что я и выпечка — это два совершенно несовместимых понятия. Я честно пыталась повторить за кулинарными шедеврами женщин, которые выставляют свои рецепты в сеть и говорят, что проще ничего быть и не может. Повторяю все от и до. Даже весы купила, наборы специальные, множество приколюх для выпекания, отборную муку, но программа где-то дает сбой. Тесто каждый раз получается неправильным. Запекаю либо слишком мало, либо передерживаю. Но хоть по вкусовым качествам выходит все неплохо, эстетичный вид сильно хромает. Это да. Ну и сам процесс меня изрядно выматывает. Вот чего не дано, того не дано. Но сына в этом убедить не получается. «Но мы же хотели испечь печенье для Дедушки Мороза!» — укоризненно посмотрел на меня сын. «По рецепту, который видели по телевизору!» Уточнила, уже понимая, что готовить придется именно его. «Да, там еще красиво украсили глазурью и звездочками!» Воодушевился ребенок, а я опечалилась. Печенье, которое делали в передаче, было действительно красивым, в форме елочки, новогодних шаров и даже снеговика. Все они украшались глазурью, мастикой и кондитерской посыпкой. И делалось так легко, что я в очередной раз воодушевилась и дала свое согласие. Зря. Очень зря. Пойди теперь и найди эту программу, вспомни, как она называется, постарайся угадать, в какой день недели ее снимали, а главное, сделай так же, а если можешь, лучше. Засада по всем фронтам. Глубокомысленно произношу и потираю щеку. Будем искать рецепт? Сын удовлетворенно кивнул и принялся за игрушки, а я с тяжелым сердцем и грустными думами засела за компьютер. Через некоторое время я нашла передачу, которую мы смотрели с сыном, так что пришлось и запись экрана включить, и блокнот в руки взять, чтобы все-все записать и ничего не забыть. Правда, сама с собой была честна. Мне придется много-много раз попробовать, прежде чем приготовить эти печенья Деду Морозу. В моем же лице. Да, я знаю, что обманывать детей нехорошо, но и переубеждать сына я не желаю. Если он искренне верит в этого старика и принимает мои подарки за его, так тому и быть. Видеть искреннее счастье и восхищение намного приятнее. За окном довольно быстро стемнело. А это значит, что совсем скоро мы отправимся отдыхать, чтобы утром вызвать такси и поехать к моим родителям, у которых Тимофей останется на все выходные. Я же в это время буду заниматься тем, что у меня лучше всего выходит — спать и отдыхать. Ладно, шучу. Буду искать родным и близким подарки, прикуплю платье для себя любимой, а может, сумочку или духи. На самом деле, хотелок очень много, но бюджет, как говорится, не резиновый. Воспитываю ребенка одна. Поэтому рассчитывать кроме себя не на кого. Не жалуюсь, это факт, который является неотъемлемой частью моей жизни. Как и то, что мужчины в моем доме не протянут и дня. А все почему? Да потому что нечего им тут делать, да покой мы нарушать. Не верю я сказочникам, которые рано или поздно обманут, закатят скандал и поведут себя не как взрослые люди. Но и снова проходить притирку характеров, подстраиваться под кого-то... Бррр, не для меня. Сама справлюсь. Рецепт, который выписала на лист бумаги, действительно выглядел простым, так что я смело позвала ребенка к себе и даже пообещала, что сегодня мы попробуем что-то изобразить. Тимофей в меня верил, как никогда. Молодец. Вот уж кто не теряет надежды. «Что нам нужно?» — сама спросила, сама ответила. «Смешиваем яйца и сахар». Все ингредиенты быстро были опущены в глубокую пластиковую миску, а сыну вручила венчик. Ребенок искренне старался, пока я разбиралась с маслом, которое тоже заняло свое место в этой странной мешанине. «Еще соль!» — воодушевилась, помня о том, что я все могу. Кран поменять, обои поклеить, машину водить, игрушки чинить. Что я, не справлюсь с печеньем? Сын довольно быстро устал, так что совсем скоро месить тесто пришлось мне. Ребенок решил разложить формочки в виде звезд по росту, потом по цвету, а я тем временем не унывала. «Так, теперь мука!» — приговаривала, добавляя нужное количество ингредиентов. «Да-да, у меня все было под четким контролем. А теперь в холодильник на 20 минут. Ну вот, просто же». Пока тесто, остывало, мы убрали со стола лишнюю посуду, стерли грязь и достали скалку. Настроение мое медленно поднималось вверх, ведь в моих мечтах все было чудесно. Сейчас тесто на стол раскатать, формочками потыкать, полученные фигурки, все на бумагу для запекания и... Чудо не случилось. Тесто вышло жидким, раскатать его не было возможности. «Может, еще муки нужно?» «Конечно, нужно, родной мой. Так что я добавила муки, еще раз все перемешала». Скептически посмотрела на шедевр в своих руках и добавила муки еще немного. Тесто вроде получилось. Фигурки лепились, правда, все иногда прилипало к столу, но я щедро сыпала направо и налево муку, так что, когда выложили все печенье на противень, я с тоской смотрела кухню. «Не получится», — тихо проговорила для себя, поджимая губы от досады. «Теперь запекаем». Сын моей грусти не разделял и до сих пор на что-то рассчитывал. Я же просто стала убирать следы нашего творения, костеряя себя, на чем свет стоит. В нужное время мы вытащили печенье на стол, потыкали в них ножом и решили, что отравиться ими не получится. «А вкусно получилось!» — нахваливал Тимоша, заглядывая мне в глаза. «Мамочка, не переживай, к Новому году мы точно научимся печь печенье!» «Или найдем того, кто это сделает за нас». Но такой вариант я проговорила про себя, потому что вера в мои кулинарные способности только что скорчилась в агонии. Пора бы себе признаться, что я великолепно делаю мясо, салаты, супы, но выпечка, в том числе и блины, это не мой конек. Ладно, что-нибудь придумаем. Всегда есть шанс пойти в магазин и купить все, что твоей душе угодно, только нужно в этом убедить ребенка. Только бережно, без слов придет Дедушка Мороз и подавится нашими кулинарными изысками. Вот так не надо. Просто нужно еще раз объяснить сыну, что когда я пеку, когда у меня не получается, то сильно расстраиваюсь и... И промолчала, поджав губы, ведь ребенок съел почти все. Вон сидит ногами под столом, болтает и выглядит очень счастливым. Видимо, выходные я проведу тут, в кухне. Буду учиться печь, буду реветь и снова месить это проклятое тесто. Субботним утром мы собрались к моим родителям, что сильно радовало. Нет, я люблю своего ребенка, но порой и отдохнуть от его постоянных «почему мне жизненно необходимо?». Исключительно по той простой причине, что нервная мать — горе в семье. А мое чадо доводит своими вопросами крайне быстро. Или это уже дело во мне? Размышлять и забивать голову лишними мыслями я не стала, лишь сложила необходимые вещи, подхватила пакет с игрушками и дождалась, когда Тимоша окончательно соберется. Вместе мы и пошли к моей машине, да так напротив нее и застыли. «Мама, ты только не волнуйся!» Сразу начал с козырей сын, прекрасно понимая, что до извержения вулкана остались считанные секунды. «Я тебе помогу!» С трудом выдохнула, перелезла через гору снега, которая образовалась после того, как трактор почистил дорогу во дворе. Ну и, конечно же, все излишки были раскиданы по бокам от дороги, так что все припаркованные машины стали заложниками снега. Положив пакеты на заднее сиденье своего автомобиля, я полезла в багажник, где всегда возила две лопаты. Одну большую для себя и маленькую, легкую лопатку для Тимоши. С сыном мы стали расчищать путь. Правда, ребенок больше мешался под ногами, потому что лез помогать. «Чисть с той стороны!» — почти спокойно произнесла я, чувствуя, как по спине катится пот. «Я тебе помогаю!» — упрямился ребенок. «Лучше помоги там!» Как вы думаете, он одумался? Только после того, как мы врезались, растеряв с лопат снег, как по двору разнесся мой рык, сын сразу понял, что был неправ, и быстро скрылся за машиной. Кажется, при этом пару раз задев ее своей лопатой. «Спокойно, Карина Сергеевна, спокойно!» — уговаривала себя, только что-то не получилось совладать с эмоциями. «Любишь кататься, люби и раскапывать!» Да, я никогда не вставала на расчищенные кем-то места. Ладно, пару раз так всего лишь делала, но всегда в заснеженные периоды выходила помогать расчищать снег, чтобы не быть обруганной местными жителями. Мне порой даже помогали немного, вроде как себе какой-то сосед чистит, но и мне немного заодно. Приятно, что спорить-то, особенно когда ребенок был маленький. Сейчас хоть худо-бедно помогает. «Все», — резюмировала через полчаса. «Вот и погуляли. Поехали!» Помогла Тимошу убрать лопатку, пристегнула его по всем правилам безопасности и только потом сама села за руль. До нужного нам дома ехать было минут 20, но путь наш растянулся на все 40. «Видимо, лунные сутки не те, или кто-то праздновать начал слишком рано». А что еще думать, если кругом одни аварии, даже там, где их быть просто не могло? Так что, когда доехали до бабушки с дедушкой, я тихо ненавидела весь мир. Кроме своего маленького мирка, конечно, но ребенка отдавала в надежные руки с облегчением и без угрызений совести. «Не скучай», — поцеловала сына, который уже рвался в недра квартиры и на меня совершенно не обращал внимания. «А нам и некогда», — всплеснула руками мама и поспешила за Тимофеем, который скрылся в кухне и уже начал проводить ревизию. «Пока, папа». Махнула отцу рукой и вышла из квартиры. У подъезда я остановилась, чтобы задрать голову к небу и посмотреть на серые, нависшие над головой тучи. «Снег будет», — констатировала я и покачала головой. «Но расслабляться я буду вечером. Сейчас же нужно было ехать в торговый центр за подарками, продуктами и прочей ерундой к Новому году. Увы, но раньше все это сделать я просто не могла. Как всегда, почти все в последний день. Вперед!» Чуть радостнее сообщила себе и крайне медленно выехала с парковки. А все почему? Да потому что кто-то подпер меня своей машиной. Совсем берегов не чувствуют люди.